Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Я вот слушаю нашу заставку, в которой речь идет о том, что революция, о которой мечтали рабочие и крестьяне, свершилась. Интересно, а свершится ли революция в Америке, о которой мечтают современные американские хунвейбины? Очень... Я думаю, что она уже свершилась в Венесуэле. И если бы те же самые люди, которые бешено хлопают в ладоши в отношении Берни Сандерса, поехали в Венесуэлу, они бы быстро поняли, что плоды такой революции им бы очень не хотелось познать. К сожалению, они пока еще все еще мечтают, живут в этом пузыре и мечтают об этой сказке. Но вот мне очень хочется верить, что революция местных хунвейбинов не свершится, мы им не позволим. Я думаю, Сергей, что ваши, так сказать, знаете, ожидания, они немножечко преждевременно, поскольку посмотрите на этих революционеров, которые живут у мамы в подвале, родительских подвалах, которые постоянно курят травку. Покуривают. Вы знаете, что? Которые не обладают. Вы думаете, они способны на что-то такое серьезное? Вы знаете, что? А посмотрите на этих хунвейбинов, которые возглавляют самые-самые богатые компании в этой стране. Они же вот проповедуют те же самые идеалы. Как они ухватили Бога за бороду и, так сказать, стали миллиардерами и подпитывают вот эту хунвейбинскую среду, вот эту революцию. Так что... Ну да, то есть они могут быть не такими хуйвейбинами, которые сейчас гуляли на улицах Шарлоттсвилля, да, или где-то еще. Но у них точно такой же образ мышления, они точно так думают. И они стоят за ними, они как бы подпитывают эту среду материально, финансово и идеологически. Руководящая и направляющая, да, роль. Да. Окей. Дака. Если я не ошибаюсь, 5 сентября истекает срок действия этой программы. И да, вот я сейчас... думаю, нужно поподробнее остановиться, да, что это вообще происходит. В 2012 году, когда стала проблема нелегальной миграции, или, по крайней мере, демократы представили ее как серьезную проблему, президентом Обамой был принят исполнительный приказ, исполнительное административное действие, которое называется DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals. Это значит, что отложенная программа действия для новоприбывших детей, в таком приблизительном переводе. Что это означает? Что в 2012 году к тем людям, которые прибыли в Соединенные Штаты до 2007 года, которым исполнилось до 15 лет, и к 2012 году тем людям, которым еще не исполнилось 35 лет, они попадали под действие этой программы, которая обеспечивала им законное нахождение на территории Соединенных Штатов и защита от депортации. О каких странах ведется речь? Естественно, о странах Латинской Америки, то есть Мексики, Сан-Сальвадора, Колумбии и всех прочих богоспасаемых мест. В чем сейчас заключается проблема? Проблема заключается в том, что действие этой программы истекает 5 сентября. У президента Трампа он стоит на перепутье. По крайней мере, если вы читаете мейнстримные СМИ, то у вас наверняка складывается такая картина, что президент, дескать, не знает, что делать. У президента есть несколько вариантов действий. Первый вариант – это позволить программе истечь и ничего не предпринимать, приказать иммиграционным службам работать по стандартному направлению. Означает, что все эти товарищи, которые прибыли на территорию США, незаконно. Дедушек, тетя, дядь, братьев и да, выдворить, показать на дверь и все прочие не совсем приятные для них вещи. Это первый вариант. Орин Хатч или сенатором Мария Кантвелл или другими замечательными товарищами, как Линдси Грэм, создать какую-то, знаете, такую увертку, такую, может быть, щель для легализации этих нелегальных товарищей на территории США. В этом было бы ничего хорошего, поскольку подобным образом одобряется нарушение закона и подобным образом подается сигнал, как сказал бы Горбачев, нелегальным иммигрантам в будущем прибыть, и что в этом не будет ничего зазорного. Поэтому я очень надеюсь, что президент не продлит. Я уверен, что он не продлит действие этого закона. Я уверен, что... Я надеюсь, конечно, что он не поддастся на увещевание уговора Пола Райана, Митча МакКоннелла, Линдси Грэм, Джона Маккейна, который, кстати, разразился сегодня утром в отвратительнейшей статье Washington Post, который обвинял президента во всех смертных грехах. Если хотите, почитайте, ничего нового вы там не увидите. И поэтому, если президент не поддастся на уговоры, на давление палаты коммерции, различных лоббистских групп, это будет огромной победой для электората Америка прежде всего. И вы знаете, Сергей, я думаю, что подобное отношение к нелегалам со стороны республиканской партии или костяка республиканской партии, которая стоит горой на защите нелегалов, это многое говорит о самой республиканской партии, к сожалению. Вообще, честно говоря, когда мы начинаем рассуждать о республиканской партии, о том, на каких позициях стоит, мы в первую очередь, конечно же, имеем в виду республиканскую верхушку в Конгрессе. Мы не говорим о рядовых республиканцах, а мнения могут варьироваться, но вот что касается республиканской верхушки в Конгрессе, мы чаще сходимся на том, что они мало чем отличаются от демократической верхушки в Конгрессе. Те и другие. Конечно. Но Сергей, мало... даже Нэнси Пелоси отличается больше искренностью, как мы уже говорили, чем Пол Райан и Митч МакКоннелл. Это же позор. Именно об этом я и хотел сказать. Демократы заслуживают кредит, что они хотя бы говорят о том, о чем они мечтают, чего они добиваются. Выходит полоумный Берни Сандерс и говорит, что надо бесплатное образование, надо бесплатную медицину, надо все бесплатно, богатых биллионер-миллионер обобрать, отобрать, ну, как большевики в 17-м году. То есть они искренне об этом говорят, и они заслуживают кредит за это. Республиканцы же во время выборов на протяжении последних 7 лет толдычили о том, что они шли под лозунгом «Отмена Обамакер». А в итоге получилось, что они не смогли этого сделать. Хрестоматийный пример, Сергей, когда Джон Маккейн избирался, сколько, 2 раза переизбирался и говорил, что он будет в авангарде борьбы против Обамакера. И в тот самый момент, когда Родина ждала его решающего голоса против этого законопроекта, он повернулся, сделал театральный жест рукой и поставил, проголосовал «нет», против отмены Обамакера. Но о чем теперь говорить? Абсолютно омерзительная картинка, которая стоит у меня перед глазами. Театральный жест, совершенно верно. И абсолютно омерзительная картина. Этот человек свел счеты, личные счеты с президентом Трампом за счет американцев. И вот эта личность могла стать президентом Соединенных Штатов. Это удивительно, Господи. Все-таки Господь есть. Вот смотрите, этот не стал президентом, Хиллари не стала президентом. Все-таки Господь есть. Вот как-то так мне кажется. Что касается иммиграции... И, Сергей, на секундочку, вот вы очень красочно упомянули о Берни Сандерс, который машет у всех перед лицом своими пурпурными руками и говорит, что он отберет, выжмет до нитки всех Белонез и Меланез. И тут же сегодня стало известно, что товарищ демократ из Калифорнии Камала Харрис проспонсировала законопроект о создании единой системы здравоохранения в США. Single Pay этот самый, который вы будете платить за медицинское обслуживание всех остальных товарищей. Вот возникает вопрос. Вот они очень искренне, совершенно прямо заявляют о том, что они будут делать. Но почему бы республиканцам не взять, знаете, поучиться таким же правилам игры, как и демократам, чтобы, по крайней мере, не обманывать электорат? До меня этого просто не доходит. Совершенно верно. Совершенно верно. К сожалению, республиканцы поступают, ну, не все, а значительная часть республиканцев, особенно истеблишмент, идут на выборы, говорят одно, приходят к власти, делают совершенно иное. А в этом смысле демократы более искренни. Они как бы говорят, что мы будем вот, президент Обама шел на выборы, он сказал, что осталось буквально несколько дней до того момента, как мы кардинально изменим Америку. Мишель Обама говорила, что мы должны переписать, переделать историю, отношение к истории, переделать сознание и так далее. Они об этом говорят. Другой... А Мишель что-нибудь о репарациях, кстати, говорила? Я не помню, она когда-нибудь упоминала о репарациях? Нет, о репарациях она не говорила, но, по-моему, Черный Кокос подготовил законопроект о специальном налогообложении на белых. Вот вы понимаете, вот что такое определение, каково определение расизма? Вот демократы, на мой взгляд, все до одного расисты. Знаете почему? Почему? Потому что для них раса имеет колоссальное значение. То есть политика строится на расах. То есть для одной расы вот предпочтение, для другой расы наоборот и так далее, и так далее. То есть люди, по-моему, расистами являются как раз те, которые строят, которые делают из расы, ну, нечто большее, чем это есть на самом деле. И которые строят свою политику на расовом подходе. Вот это и есть расизм. Если мы все равны, если все расы равны, почему существует affirmative action, почему, ну, и разные другие институты, почему обязательно демократы выделяют в качестве жертв и защищенных групп определенные этнические группы, там, сексуальные группы и так далее. Ну, а уж если говорим о расах, то расовые группы. Вот они выделили черных, они выделили, там, скажем, латинос, потому что они, по сути, по своей расисты, потому что они все время педалируют эту тему на основании превосходства. То есть они заранее знают, что, как бы, предполагают, что белая раса превосходит, то есть отдают превосходство белой расы, поэтому для черной расы они создают некие особые условия. Это и есть, на мой взгляд, самый что ни на есть расистский подход. Потому что если... Сергей, понимаете, да. Я вас на секундочку перебью. Почему это демократы постоянно создают кокусы? Черный кокус, латиноамериканский кокус, какой угодно кокус, который отличается по цвету кожи и по каким-то первичным признакам. Ведь само наличие подобного черного кокуса является расистским образованием. Совершенно. Почему об этом никто не говорит? Почему нет? Если вы создаете белый кокус, замечательно, мы хлопаем в ладоши, мы говорим, что да, мы за прогрессивное человечество будем стоять горой. Давайте создадим тогда, я не знаю, белый кокус. Или, например, создадим серо-буро-малиновый кокус, я не знаю, создадим какой-то кокус для... Вот. Понимаете? Для понимаю, вот, вот это и есть ответ на вопрос, кто же истинный расист в этой стране? Вот они, демократы, и есть истинные расисты. Я сегодня уже приводил пример о том, как один штымп из Майами по фамилии Фишер, не помню, как его зовут, сделал комментарий по поводу объявления Дэвида Кларка о том, что он уходит в отставку с поста шерифа каунти Милуоки. Я читал об этом, кстати. Вы слышали? Так вот, он пишет в своих комментариях, что... Но он явно не консерватор, явно не республиканец, потому что там его комментарии по поводу Трампа и так далее. Ну, понятно, что человек, человек принадлежит к левому крылу, к демократической партии. Так вот, он в своих комментариях пишет, что ему бы следовало поехать в Папуа-Новую Гвинею. Он соответствует и по внешнему виду, и по поведению. И он бы легко там смог интегрироваться. То есть... Вот это и есть самый в чистом виде низкий расизм. И при этом они обвиняют всех, кто голосовал за Трампа или кто поддерживает республиканскую партию, всех обвиняют в расизме, антисемитизме, в чем угодно. Хотя сексизме, по сути, гомофобии. Да, да. Хотя, по сути, мы ответили сегодня на вопрос, кто является истинным расистом. Истинным расистом являются левые, которые составляют костяк демократической партии и которые всю политику свою строят на расовых предпочтениях. Они являются истинными расистами. Нам все равно, вам все равно, мне все равно. Человек... Какого цвета кожи человек? Мне главное, чтобы человек придерживался каких-то принципов. То есть существует две расы, на мой взгляд, в Америке. Одна раса правая, консервативная, а другая раса левая, абсолютно такая, ну, марксистская раса, раса марксистов. Вот так бы я сказал. А цвет кожи не имеет никакого значения. Для меня, скажем, Томас Соуэлл или Томас Кларенс Томас стоит тысячи белых либерастов, миллиона белых либерастов. Понимаете? Хотя они обладают черным цветом кожи. Для меня они понятнее, ценнее для страны, чем куча студентов с промытыми мозгами, которые являются относятся к европейской расе, но у которых отсутствие критического мышления довело их до состояния зомби. И поэтому... Вот это вот и называется, что называется, отсутствие расовых предрассудков. А то, что делает демократическая партия, это абсолютно расистский подход. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Неонацисты. Конечно, Сергей, но если бы проблема расизма в Америке не существовала, надуманного или реального, тогда не существовало бы и демократической партии, которая выстроила свою идентичность вокруг проблемы расизма, сексизма, гомофобии, трансфобии и прочих. Но это даже смешно. Ладно, вот примерно так оно и выглядит. С этим разобрались. Да. Кстати, мы до сих пор не знаем, чем же, какое решение примет президент. Может быть, Конгресс вмешается, примет какой-то законодательный акт на эту тему, хотя в оставшиеся 12 дней работы Конгресса до следующего финансового года, фискального года, буквально куча проблем, реальных, колоссальных проблем. Мы знаем, и бюджет должны принять, и, возможно, реформу налогового законодательства провести и принять закон о повышении потолка государственного долга. Это то, что висит над нами, над всеми. Это то, что висит над страной. И как они все это сделают, позволяя себе такие долгосрочные отпуски? Сергей, справится. Так на Божье дело времени всегда хватит. Справится, успеют. Будут работать до 3 ночи. Будут работать круглосуточно, если доноры им прикажут. Я уверен, никаких преград на этом пути не будет. Это же не подумайте сами, обслуживать интересы американских налогоплательщиков. Это гораздо высокие цели. Да. Печально все это, печально. Не знаю, чем все, конечно, это закончится. Конечно. А вообще, когда вы говорите. Это все равно, как ваш губернатор, который говорит о том, что он республиканец, и создает и делает шаг, который опережает Калифорнию, Орегон по своей, знаете, вольности, по своей наглости даже. Ну, таких республиканцев я уже знаю. На CNN выступает Анна Навара, вы, наверное, видели. Которая призывала голосовать за Хиллари Клинтон. Которая мало того... Между прочим. Да, не просто призывала, сама голосовала. Причем она бьет себя в грудь. Я республиканка. Давала деньги на избирательную кампанию демократов и голосовала за Хиллари Клинтон. Вот такие республиканцы у нас на руках. Так что нам и демократов не надо. У нас своих республиканцев таких хватает. Ну, вообще, слушать его выступление, это, честно, это такой зверинец настоящий, такое шоу. Берешь попкорн и смотришь. Искаженное злобой лицо такое. Республиканка, которая... Ну, вообще, не абсурдно звучит, да? Есть два кандидата. Один от республиканской партии, другой от демократической. И вот эта, которая бьет себя в грудь и говорит, что она республиканка, она голосует за кандидата демократической партии. Причем самое печальное, что она не одна такая. Вы же знаете, что в соцсетях существуют группы, там, скажем, русские против Трампа. И в их числе есть... Я слышал такое, да. Я там не то 2, не то 3 тысячи человек. А в их числе есть люди, которые искренне считают себя республиканцами. То есть они готовы положить руку на Библию, на Конституцию, неважно, и сказать, что да, мы республиканцы, мы голосуем за республиканскую программу. Но мы все знаем о таких товарищах, конечно. Это очень грустно, что партия не предпринимает ничего в отношении их наиболее явных представителей, как Анна Навара. Поскольку если бы я был главой Республиканского национального комитета, я бы публично отстранил Анну Навара от того, чтобы она представляла Республиканскую партию. Ну, они... Ладно, бог с ней. К сожалению, таких значительное количество, знаете, кто... Ну, Анна Навара работала на Буша, насколько я помню. Она так Джебу Бушу преданно до глубины корней волос. Поэтому она никак не может простить Трампу, что он во время праймериз сказал «low energy jab». Low energy. Только остается, что качать головой. Это, вот эти вот такие, знаешь, на личной, на персональной основе такая ненависть, такая личная ненависть к президенту Трампу. Они готовы, вот эти люди готовы похоронить все. Они готовы похоронить страну, но вот хоть... Они готовы продаться кому угодно, демократам, братцам-мусульманам, готовы продаться Ирану, Ираку, неважно кому, Китаю, лишь бы навредить президенту. Казалось бы, мы все проходили через эту фазу, она заканчивается, когда человеку исполняется лет 10-11, да? На зло бабушке отморозить уши. Но почему-то у этих товарищей детство все еще продолжается. И вот к этой же категории людей относится сенатор Джон Маккейн, которому, честно... Которому 80 лет, кстати. 80 лет, тяжело больной, и вообще было бы лучше, мы помолились за него, и он бы занимался лучше своим здоровьем. Просто пришел честно и сказал: товарищи, я ухожу. Я устал, я ухожу. Ну, действительно, у него сложное положение, страшная болезнь, рак головного мозга, это, наверное, ужасно. И поэтому поступил бы напоследок, ушел бы красиво. Нет, он еще напоследок пытается нагадить, свести личные счеты с президентом Трампом. Это вообще совершенно... Я не понимаю этого. Я не понимаю этого. Человек, который стоит на краю другой жизни, так на пороге мира иного, и все равно пытается еще что-то свести счеты, пытается что-то доказать. Сергей, ну, казалось бы, если ты такой на самом деле герой Вьетнамской войны, что ты человек, уважаемый ветеран, у которого много за плечами лет законодательных инициатив, ну разве у тебя не должно остаться хотя бы капли достоинства? Очевидный вопрос, да? Но почему-то Джон Маккейн не может на него ответить. Это очень грустно. Этот человек теряет остатки самообладания, самоуважения по абсолютным пустякам. Абсолютным пустякам. Давайте попробуем принять звонок, прежде чем мы уйдем на рекламную паузу. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Вы знаете, самое страшное, наверное, все в том, что вот эти республиканцы, которые антитрамписты, они действительно... Ну, давайте говорить так, я не уверен в их искренности, но, по крайней мере, звучит так, что вот они действительно верят в то, что... вставляя Трампу палки в колеса, они тем самым спасают страну. То есть вот настолько... И опять же, я не знаю, чем это подогревается, потому что вроде бы, ну, таких призывов нет, там, давай с республиканской стороны, там, давайте свергнем Трампа и так далее. Угу. Хотели бы, они бы уже давно свергли. Но вот это представление о том, что вот если мы избавимся от Трампа, мы тем самым спасем страну. Вот это, наверное, самое страшное, то, что может произойти на сегодняшний день, по крайней мере, в политике. А насчет нашего Раунера, вы знаете, я обожаю слушать, есть такой у нас политик, Сергей, вы точно знаете, Энди Ша. Он является президентом организации, которая называется Better Government Association. Mm-hmm. Так. Так вот, он давал интересное интервью по отношению того, что вот Раунер, мало того, что он подписал вот этот Sanctuary State, он же еще подписал 450 миллионов фонд в Chicago Public School. Это при том, что мы там 125 миллионов в дыре, миллиардов, он подписывает funding to Chicago Public Schools. Почему? Потому что на носу скоро выборы. Он не может это не подписать. Так вот, так интересно, подводят резон под действия, которые абсолютно никаким образом не... налазит ни на одну здоровую голову. Но вот у него выборы на носу, значит, он должен... Он решил, что лучше он будет фандить эти школы. Откуда он это возьмет, непонятно. но зато он подписал указ. То же самое с Энчью. Куда деваться? Понятно. На самом деле, спасибо большое за звонок, хороший поинт. На самом деле, действительно, Раунер, очевидно, его действия можно объяснить только тем желанием купить голоса избирателей в городе Чикаго за счет нас, налогоплательщиков этого штата. Эта идея абсолютно безумная, абсолютно не имеющая под собой ничего. Это абсолютно проигрышная идея, просто загонит еще больше в долги наш штат. Профсоюз, который получит из этих 450 миллионов значительную сумму, как обычно, будет финансировать избирательную кампанию какого-нибудь миллиардера Прицкера, который тоже пытается избраться в губернаторы. И Раунер проиграет, потому что профсоюз учителей никогда не поддержит республиканского кандидата. А вся эта шобла, вся эта Кук-каунти будет поддерживать исключительно демократов. Просто он загнал нас в еще большие долги вот этой попыткой купить голоса оголтелых демократов на следующих выборах. Оно ничем не закончится, ничем. А он пролетит, как фанера над Парижем, потому что нельзя играть на поле демократов. С огнем? Нельзя это, играть с огнем? Это бессмысленно. Ты не можешь переиграть демократов по им правилам. Они готовы распоряжаться чужими деньгами в неограниченных количествах. Ты не можешь, будучи республиканцем, потратить больше денег, создавая всевозможные программы, финансируя эти бестолковые школы, которые толком ничему не учат. Бесполезно. Ты не можешь их переиграть. Не можешь. Поэтому эта попытка абсолютно бестолковая, абсолютно приведет в никуда. То есть Трамп, на мой взгляд, Раунер дан. Все, с ним можно будет попрощаться в следующем году. Очень, очень грустно, поскольку еще одна легислатура потеряет своего губернатора. Совершенно верно. И еще раз, в связи с этим финансированием, я еще раз вспомнил дискуссию в наших соцсетях, когда Юлия Бекбова, адвокат, которая живет в Чикаго, типа того, что мы обсуждали идею Рама Эммануэля, который сказал не выдавать дипломы выпускникам школ, пока они не напишут письмо, в котором они обязуются либо пойти в колледж, либо пойти на работу. Ну, такая бредовая идея совершенно. И Юлия Бекбова, типа, те, кто пытался сказать, что ну вообще это безумие, а она нам в качестве аргумента, типа, вы живете не в Чикаго, мы, кто живем в Чикаго, оплачиваем эти школы, поэтому мы будем решать. Так вот, хотелось бы сказать, вот эти 450 миллионов, это не ваши, кто живет в Чикаго, это наши деньги, те, кто живут за пределами Чикаго. Мы платим налоги. Сумасшедшие совершенно налоги в штате Иллиной на недвижимость, и все это объясняется тем, что нам необходимо тратить деньги на образование. Так вот, эти наши кровно заработанные денежки в виде налогов отбираются у нас и идут в ваши публичные школы в Чикаго. Поэтому не смейте затыкать нам рот. Не смейте. Ваши дети учатся на наши деньги. Ну все, давайте сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление. Вернемся и продолжим. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. Если захотите высказаться, пожалуйста... или если у вас будут вопросы. Ну, а теперь, Павел, по поводу новых обстоятельств в деле о расследовании деятельности бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и заявлений Джеймса Коми. Да, вы знаете, вчера стало известно совершенно скандальных подробностях. Спасибо сенаторам Грассли и Линдси Грэм. Да? На удивление, Линдси Грэм хоть когда-то оказался полезным. они опубликовали транскрипцию тех переговоров, тех записей расследования Хиллари Клинтон, в которых стало ясно, что Джеймс Коми начал говорить, начал делать наброски оправдательного заключения отсутствия состава преступления, как хотите можно это назвать, в деле расследования Хиллари Клинтон еще до того, как ФБР произвело допрос ключевых персонажей, которые были вовлечены в это расследование. О чем это говорит? Это говорит о том, что либо директор Коми знал, что Хиллари Клинтон невиновна, и ему пришлось поддерживать видимость, видимость расследования, то есть либо он изначально знал, что она невиновна, это первый вариант, либо второй вариант, покрывал Хиллари Клинтон, это, возможно, было сделано в случае какого-то давления, или, может быть, ему заплатили, или, может быть, по каким-то другим причинам. И третье, что Джеймс Коми, этот человек, это так называемый «bad cop», который является агентом платным демократов, который ни во что не ставит верховенство закона, и который устраивал всю эту шараду для того, чтобы принизить или унизить республиканцев и президента Трампа, тогда еще кандидата Трампа. Именно так я рассматриваю эту ситуацию, поскольку другого оправдания просто не может быть. Я удивляюсь, почему Конгресс еще не призвал его к ответу за пренебрежение к Конгрессу, поскольку то, о чем нам стало известно сегодня, о чем публиковалось вчера, это является доказательством того, что директор Коми намеренно лгал Конгрессу в ходе своих слушаний. Почему его еще пока не увели в места не столь отдаленные, для меня это является загадкой. Или почему хотя бы не назначили специального прокурора, который бы расследовал деятельность бывшего директора ФБР Джеймса Коми? Потому что кто-то должен заняться этим расследованием, и, скорее всего, это должен быть независимый прокурор. Это все зависит от позиции Министерства юстиции, от позиции Конгресса и так далее. Вообще, о какой независимости ФБР можно говорить, когда директор Коми дал ясно понять, что его решение мотивируется не какой-то юридической точностью или преданностью верховенства закона, а, извините меня, скрытными причинами, о которых мы пока еще не знаем, но можем догадываться. Вот и хотелось бы узнать об истинных причинах, почему Джеймс Коми поступил так или иначе. Кстати, вопрос к радиослушателям. А что вы думаете по этому поводу? Следует ли генеральному прокурору назначить специального следователя по деятельности бывшего директора ФБР Джеймса Коми? Или, так сказать, все это спустить на тормозах, как будто ничего не было, как будто не было преступлений, совершенных предыдущим режимом, как будто не было преступлений, совершенных директором ФБР с целью покрыть преступления, совершенные предыдущим режимом? И как бы вы поступили? Как вы считаете, как правильно поступить? Забыть об этом, спустить на тормозах, как будто ничего и не было, и, так сказать, продолжать расследование мифических связей между президентом Трампом и Владимиром Путиным и Кремлем? Или что делать? Что, на ваш взгляд, было бы целесообразным? Генеральному прокурору? Вообще интересно было бы узнать позицию генерального прокурора на этот счет. Что-то молчит совсем. Ну, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, давайте. В эфире. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что не надо назначать никакого независимого прокурора. Надо, во-первых, выгнать того, который уже есть, а во-вторых, расследование производить нормальным путем при помощи прокуроров, подчиненных Сэшену. Потому что вот эти вот независимые, они почему-то все время оказываются левыми. Давайте я вас перебью. Дело в том, что расследованием должно заниматься Федеральное бюро расследований. Прокуроры, которые работают в Министерстве юстиции, это прокуратура. Это те, кто решают, предъявлять обвинения или не предъявлять на основании тех доказательств, которые предоставляет ФБР. То есть расследованием должно заниматься ФБР. Оно для этого и создано. Но вот Сами себя будут расследовать. Совершенно верно. И ведь он же не один был в ФБР, когда все это происходило. Там же были люди, которые стояли ниже под ним, которые подчинялись ему. Они сейчас есть. Они еще, абсолютно верно. Кроме него все остальные. Эндрю Кейп остался на месте, который исполнял обязанности директора ФБР, который тесно связан с Коми, который, кстати, курировал расследование Хиллари Клинтон. И которому были сделаны пожертвования. Его жене, когда она, совершенно верно, когда его жена принимала участие в выборах сенаторов в Вирджинии, получила от Маккафи $700,000. И после того, как он курировал расследование Хиллари Клинтон, после того, как дело было закрыто, его повысили в должности, он возглавлял там офис в Вирджинии, а стал заместителем директора ФБР главного офиса. То есть там сидят те люди, которые либо так же глубоко коррумпированы, как Джеймс Коми, либо... Либо у которых все хорошо складывается. Совершенно верно. Поэтому они будут расследовать то, что они и делали на самом деле. Получается вот такая какая-то странная картина. Или все-таки необходимо провести чистку Авгиевых конюшен, разобраться, так сказать, кто расследовал, как расследовал. Желательно бы всех выгнать и назначить новых. Поэтому я и говорю, что вот в данном конкретном случае, наверное, просто необходимо назначить независимого прокурора, который будет вести расследование. Но уж, конечно же, не из числа сторонников и доноров Хиллари Клинтон, потому что в его задачи, как вы понимаете, будет входить сокрытие преступлений, совершенных Коми, Хиллари и Обамой, может быть. Вы говорили до этого о Маккейне, что вот мы чуть-чуть и не выбрали его президентом. Я вот давно над этим задумываюсь, почему у нас все время представители, претенденты на президентство от республиканской партии оказываются из левого крыла этой партии. Вот посмотрите, Буш был достаточно левый. Это уже я имею в виду после Рейгана. Потом Маккейн, а потом Ромни. Он тоже левый, потому что Обама-Кера, в принципе, построена на его программе здравоохранения в его штате. В смысле, в бывшем штате Ромни. Так что... Что это получается, что, как говорится, как мы все время говорим, что это все одна партия. И республиканская, и демократическая. А нам только, как говорится, что на уши вешают и пытаются показать, разыгрывают, короче говоря, спектакль. Спасибо большое за ваш звонок. Как я уже неоднократно говорил, существует еще одна, существует демократическая партия, существует республиканская партия, и существует еще одна вашингтонская партия, где независимо от того, как они себя называют, республиканцы или демократы, или их интересы далеки от интересов простого избирателя. Понимаете? Их собственные интересы очень далеки от наших интересов, но они, их собственные интересы им гораздо ближе. Но они же понимают, вот почему истеблишмент республиканский так противостоит Трампу. Потому что Трамп представляет для них определенную угрозу, угрозу их благополучию. Потому что они там неплохо сосуществуют между собой, демократы, республиканцы. Ты мне, я тебе. Помните такой принцип? Ты мне, я тебе. Я проголосую, конечно, за твой закон, за твой специальный проект в твой дистрикт, где у тебя в виде откатов пойдут там пожертвования на твою избирательную кампанию. А ты проголосуешь за мою свинину вот в этом законе, которая подправит деньги в мой дистрикт, моему там человеку, который будет строить мост в никуда, на который будет отпущено миллиарды долларов, но зато пару миллионов он мне даст на избирательную кампанию. Вот так это все и происходит. Я еще раз говорю, существует демократическая партия, республиканская, и существует партия вашингтонская. И вот для них-то как раз такие клиенты, как Маккейн, Ромни, Буш, они устраивают в принципе всех, несмотря на то, что во время избирательной кампании они могут друг на друга там громкие слова произносить, так сказать, бить друг друга и так далее. Но они их устраивают. Но вот такой кандидат, который извне, который представляет угрозу для истеблишмента, вот этот кандидат вообще, это редкость. Смертная угроза. Совершенно верно. Вообще, поэтому до сих пор все кое-кто еще не может отойти, не может принять результаты выборов. Ну как это так? Человек, который не являлся членом партии Вашингтона, откуда-то со стороны, который заявляет о том, что он осушит это Вашингтонское болото, и вдруг каким-то образом победил 16 кандидатов от республиканской партии на праймерис и победил, по сути дела, уже коронованную королеву демократической партии. Она там 30 лет шла к этому Олимпу. Она второй раз уже пытается одеть корону на голову. Уже все было куплено, уже все средства массовой информации сказали, все, она победила. Уже все полы говорили о том, что все, Хиллари Клинтон президент. И вдруг бах, как снег на голову среди ясного неба. Поэтому... Сергей, а вы смотрели о том, что товарищ, бывший, даже не бывший, а бывший режиссер Майкл Мур заявил, что президент Трамп будет переизбран на второй срок, чтобы левые не задумывались об этом, поскольку им, демократической партии, нет никаких механизмов, чтобы противостоять этому. И ведь он совершенно прав, когда он находится под влиянием каких-то психотропных или наркотических веществ. Только смотрите. У демократической партии нет ничего, у них нет никаких идей, кроме оппозиции республиканцам. Но на этом же далеко не уедешь. У одного демократа есть одна идея, это у Барни Сандерса, поэтому он на сегодняшний день является самым популярным демократическим политиком. Самым популярным демократическим политиком является Барни Сандерс, который говорит, что медицина должна быть бесплатна, образование должно быть бесплатно. Ну, то есть, построим такое светлое будущее. И вот эти юные наши хунвейбины, которые приехали сюда из Советского Союза, ну, они, очевидно, либо выехали из Советского Союза еще в памперсах и мало что соображали вообще, мало с трудом воспринимали реальность совка этого. А бесплатная медицина, бесплатное образование, все бесплатное, все халява. Или что-то произошло, или уже в результате промывки мозгов профессурой. Карлсон Такер порой приглашает, Такер Карлсон порой приглашает к себе в программу каких-то профессоров, каких-то scholars из университетов. Это же уму непостижимо. И вот это... О чем это говорит? Что, как это свидетельствует о состоянии американской системы образования, когда вот... социалист является самым популярным политиком? Что это? Как это вообще? Это вот как раз результат деятельности системы образования. И вообще слушаешь, когда вот они так выступают, ну, я там, у него сегмент, там, скажем, 3 минуты, 5 минут, волосы начинают шевелиться, когда ты слушаешь этих... марксистов. Но ведь они же изо дня в день молодым, неокрепшим умам вот это все закладывают в голову. И поэтому начинаешь понимать, почему, что происходит, почему эти люди, которые внешне выглядят вполне себе прилично, вроде смотришь в глаза, видишь какая-то мысль вроде живая у человека в глазах, но он говорит такие вещи, от которых у тебя волосы начинают шевелиться. И они голосуют за Барни Сандерса. Ты начинаешь понимать, почему это происходит. Но самое-то печальное заключается в том, что эти все ублюдки, которые там преподают основы марксизма-ленинизма, причем не просто, так сказать, со стороны, а закладывают в мозги, в значительной степени получают деньги налогоплательщиков. Конечно. То есть огромное количество студентов на самом деле учатся за счет налогоплательщиков. Но чему они учатся? Чему они учатся? С каким багажом они выходят из университетов? Мы все знаем ужасное состояние системы образования, здравоохранения и всего прочего. И становится очень страшно за будущее страны, когда, казалось бы, на этих людях лежит задача поднятия этих самых систем. Но одновременно мы видим, что они не способны поднять самих себя, не говоря уже о стране. Но какая-то часть из них, к счастью, столкнувшись с реальностью, когда они обзаводятся... Не все. Некоторые по-прежнему. Я тут рассказывал, был такой диалог между двумя неглупыми барышнями, которые, в принципе, образованные, симпатичные, имеют нормальные семьи, детей. Они рассуждают, сетовали по поводу того, что налоги на недвижимость... очень высокие, они действительно высокие, они правы. И когда я попытался вступить в разговор, что, мол, дескать, а в чем причина-то, вы не видите, почему налоги такие высокие, кто это делает, высокие налоги, за кого же вы голосуете, все, у них произошел взрыв мозга. дальше вот, вот налоги высокие, и очевидно, я, они считают, что я, наверное, виноват в том, что у нас высокие налоги. А когда я попытался... много берете от правительства. Ага. Когда я попытался указать на первую причину, почему налоги высокие, у них просто произошел взрыв мозга. Все. Нет, дальше никуда не движется. Может быть, успеем принять один коротенький звонок, поскольку времени не остается. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вы знаете, когда смотришь на Всенародный конгресс, это как наше Советское политбюро. Люди, которые сидят по 30 лет, то самое Маккейн, вот то самое там этот, и Шум, и все остальные, что демократы, что республиканцы, которые они живут, как политбюро, их только ногами вынесешь вперед. Абсолютно. Правильно там сказал, что на ограниченные сроки. Может, когда Маккейн в 88 году пришел на временный рейтинг, он, может, еще что-то был чуть-чуть прогрессивный относительно. Но когда они попадают в это в болото вашингтонское, они меняются, и все. Поэтому нужно, конечно, ограничивать. Они должно быть так, что посмотришь на самом деле. Они ничего уже не соображают. Харизматики решают... Понятно, нашей, спасибо. Нашей спасибо, хорошая идея, но только боюсь, что никогда Маккейн не проголосует за закон, который отодвинет его от этой кормушки. Я думаю, что... Как и все остальные. Да, как, впрочем, и все остальные. Но это вот, представляете, живет себе человек, как сыр в масле катается, ни хрена не делает, где-то у него там, ну, колотит себе потихоньку состояние, а потом вдруг он проголосует за закон, который бы лишил его возможности сидеть, ни хрена не делать, жить себе сладко припеваючи, и пойти нужно было бы работать куда-то, зарабатывать деньги. Как-то это было бы хорошо, но как-то очень верится с трудом в такую возможность. Павел, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Всего доброго, спасибо.